сказал сухо. Он всегда был либералом. Итоги подобных стычек между Сталиным и Калининым были не в пользу последнего. Являясь главой государства, Михаил Иванович почти не обладал реальной властью, и чем дальше, тем больше ограничивал его в этом отношении Иосиф Виссарионович, забирая все бразды правления в собственные руки. Система расправы с ведущими гражданскими и военными деятелями упрощалась. НКВД готовил предложения по приговорам, проекты приговоров. Сталин утверждал их. После этого никто и ничто не могло изменить или иначе. Дела проштамповывал суд военной коллегии, и решения его не подлежали обжалованию даже в президиуме Верховного Совета. И все же Калинин не прекращал борьбы, так раздражавшей Бериевскую рать. Он не имел возможности влиять на решение Сталина, но ведь и помимо этого были сотни, тысячи судебных дел по всей стране. Волна репрессий, начавшаяся в центре, катилась к окраинам. В приемную Верховного Совета шли письма с просьбой посодействовать, разобраться, восстановить истину. Вот лишь один из многочисленных ответов Калинина. Он обращается к коменданту стрелковой охраны Смоленска. У вас в детском приемнике в течение 2 лет работала воспитательница и беспризорная гражданка Прудникова, Ф.А. В январе месяце она вами была уволена с работы в связи с тем, что муж ее был исключен из партии и выслан. Считаю увольнение гражданки Прудниковой только по этой причине необоснованным. Считаю возможным оставление ее на работе, если за ней лично нет порочащих фактов. Когда в стране господствует беззаконие, то хоть собственным авторитетом помочь человеку. Нет, Калинин не мог, конечно, своим вмешательством в отдельные судьбы изменить общий ход событий. И все же этот пожилой большевик с седой бородкой в своем упрямом стремлении к справедливости, учитывая его высокий пост, был явной помехой для Бериевской кампании и представлял существенную опасность. Ведь фортуна изменчива. Несведущие люди могли только удивляться, почему же Сталин терпит Калинина. Совершенно не обязательно было арестовывать Михаила Ивановича, затевать судебный процесс. Берия со своими умелыми экспериментаторами располагал большими возможностями и разнообразными средствами для того, чтобы проводить намеченную кандидатуру в последний путь. От автомобильной катастрофы до внезапной кончины от разрыва сердца в собственной постели. Но к Михаилу Ивановичу никто не мог подступиться. Суть в том, что Калинин необходим был Сталину. Прежде всего, как очень удобная ширма. Кто стоит во главе рабоче-крестьянского государства? Что за личность? Пожалуйста, выходец из крестьян, тесно связанный с деревней, к тому же и сознательный питерский пролетарий, 20 лет работавший у станка. Что еще нужно? Теперь вторая сторона. Государство наше все еще оставалось в основном крестьянским. Подавляющее большинство населения жило в деревнях. Крестьяне со времени революции привыкли, что на самом высоком верху стоит свой человек, мужик, защитник их интересов, Михаил Иванович Калинин, простой и доступный. В него верили. Кому еще пожалишься, ежели не ему? И Сталин очень хорошо понимал настроение масс, ни в коем случае не хотел лишаться столь надежного, понятного народу прикрытия. Союз